«И я подхватил Гай, бард Саарон, просыпаюсь каждый день с одним и тем же ощущением. Так дальше не может продолжаться. Сегодня они накинутся на нас. Но факт остается фактом. Мы живы, мы крутимся и суетимся, как раньше». «При этом на полотине известно, — хмуро проговорил Иосиф, — что автор того манифеста — я. И император Туманный коварно угрожал мне. Почему меня не допрашивают? Почему не допрашивают никого из нас?» Все посмотрели на Клавдия Регина, словно именно от него ждали разъяснения. Министр пожал плечами. «Император приказал, — отозвался он, — дожидаться его возвращения. Хорошо это или плохо, никто не знает. Вероятно, и сам ДДД тоже». Они уставились перед собой. Надо было ждать все унылое утро и весь унылый день, всю унылую неделю и весь унылый месяц. Вскоре после этой встречи Иоанн снова явился к Иосифу. Иосиф удивился такому гостю. Было время, когда они двое свирепо боролись друг с другом. Потом их отношения постепенно смягчились, хотя дружескими так и не стали. «Я хотел бы дать вам один совет, доктор Иосиф», — сказал Иоанн. «Как вы знаете, я интересуюсь земельными участками, и когда был в Иудее, воспользовался случаем, чтобы слегка сунуть нос и в ваше хозяйство. Доход с ваших владений под Газарой очень отстает от среднего дохода с таких же поместий. Это происходит потому, что ваши земли находятся в чисто иудейском районе, и иудеи бойкотируют вашу продукцию, так как не могут простить вам вашего поведения во время Великой войны. Я говорю все как есть. Это известно каждому, кто этим делом занимается. Ваш управляющий неплохой хозяин. Но уж если он, бедняга, начнет ныть и причитать, что все так запутано, то и не кончит никогда. Он мне подсчитал, сколько мог бы получать дохода с ваших земель, если бы они находились в местности, где живут разумные люди». «Но ведь они находятся не там», — хмуро отозвался Иосиф. «Разве нельзя помочь делу?» — возразил Иоанн, и на его смуглом хитром лице появилась широкая насмешливая улыбка. Даже приплюснутый нос наморщился. «К сожалению, как я уже говорил вам, в Иудее после восстания осталось много свободной земли. Взять хотя бы имение Бейр-Симлай. Оно расположено поблизости от Кесарии, недалеко от самаритянской границы. Стало быть, в районе со смешанным населением. Скот не так хорош, как в ваших имениях под Газарой, зато земля превосходная. Она дает масло и вино, финики, пшеницу, гранаты, орехи, миндаль, смокву. Второй раз такой товар нелегко найти даже по теперешним временам, и ваш управляющий затянул бы великий галель, если бы ему дали в руки именно Бейр-Симлай. Я закрепил за собой право преимущественной покупки, и я предлагаю вам это имение, мой Иосиф. Не упускайте его. До следующего еврейского восстания такого случая не представится». Это была правда. Когда в свое время Веспасиан, а потом Тит предлагали ему земли в Иудее, он сделал неудачный выбор. Он действительно обосновался в осином гнезде. И то, что ему предлагал Иоанн отказаться от земли под Газарой и переселиться в места со смешанным населением, было всего правильнее. Но почему Иоанн предлагает имение Бейр-Симлай именно ему? Спекулянты земельными участками в Риме сейчас, когда смута прекратилась, с особым рвением занялись иудеи. И, разумеется, нашлись бы тысячи желающих приобрести поместье в этом районе со смешанным населением.